Драма. Идем на катере по широкой протоке. Путь пересекают четверо диких утят, пуховичков. Останавливаемся, чтобы не утопить их волной. «Куда же вы плывете, ребята?» — спрашиваю. «На ту сторону», — отвечает за них капитан катера. «Без мамки», — говорю. «Мамку съели». Капитан невесело вздыхает. «Кто это постарался?» Я смотрю на остров, который они оставили. Обыкновенный маленький остров в зарослях тростника. «Птица», — уверенно говорит капитан. «Охотилась за ними, а мама утка бросилась их защищать и погибла». Я тоже думаю, что дело было именно так. Протоки здесь широки, течение быстрое, и ни один четвероногий хищник попасть на остров не сможет. А если бы вдруг какую-нибудь лисичку и занесло, то в подтопленном тростнике она не охотник. Это, без сомнения, хищный пернатый, подкараулил выводок на открытой воде и упал с неба. Интересно, говорю, как они потом обсуждали, что предпринять? «Собрались в кружочек», — предположил капитан, — «погоревали». И один убедил всех плыть на ту сторону, в дальние края. Вот он, флагман, впереди всех шпарит. Но тут мы решили, что в малых головках, которыми утята непрестанно вертели, не могло помещаться столько слов, сколько нужно для подобного рода переговоров и обсуждений. Вероятнее всего, флагман был просто чуть-чуть постарше, раньше вылупился из яйца, и остальные, появившись на свет, видели его перед собою. Он и за матерью, наверное, плавал первым. И теперь эта череда сохранилась. Бросился с испугу не знам куда, а остальные за ним, не отставая. «Ну и что же вы там, ребят, хотите найти?» — спрашиваю. «Там тот же самый Орлан Белохвост, та же Скопа, а соколов еще и поболее будет», — обреченно рассказывает капитан. «Остров огромный, на нем и лисицы есть, и еноты, и кабаны. Так что не сладко вам придется, ребята». Прикрывая от воздушного нападения, мы спроводили птенцов до берега и ничем более помочь не могли. «Ты, батюшка, помолись за них, если можно», — попросил капитан. «Совсем уж существа отчаянные, беззащитные». И катер начал набирать ход.